Глава 15. Трудно быть богом. Тело отсутствовало. К этому особенно трудно оказалось привыкнуть. Ни биение сердца, ни дыхание, ни понимание верха-низа, температура окружающей среды или прикосновений не осталось вообще никаких связанных с физическим телом ощущений. Также пропал и весь связанный с виртуальной игрой функционал, игровое меню и мини-карта, цветные шкалы состояний и полоска прогресса до следующего уровня. Очень сильно тревожило, что пропали пиктограммы умений. Я настолько привык к возможности в любой момент провести сканирование, переместиться в другое место или остановить время, что чувствовал себя откровенно неуютно. Но и в дополнение пропал весь функционал, которым обеспечивал меня боевой доспех пожирателя. Осталась лишь чернота и ощущение абсолютной потерянности. Самым страшным было отсутствие возможности выхода обратно из этого странного бестелесного состояния. Я не понимал, как вернуться в виртуальное, лежащее в подземном комплексе Пори Убарш, тело комара. Не мог выйти и в реальный мир через лежащее в верткапсуле убежище Сямтро-7 физическое тело. Сейчас я был крохотной амебой в бескрайнем океане пространства и времени, унесенной течением бесконечно далеко от привычного места обитания и потерявшей всякую надежду на возвращение. Да, я заблудился в незнакомом месте и абсолютно не представлял, куда мне идти. И возможно ли вообще идти в этом странном состоянии, когда у тебя нет ни ног, ни других частей тела? Не знаю, как долго я уже находился здесь. Понимание прошедшего времени полностью отсутствовало. Более того, у меня постепенно зародилось странное чувство, что время в этом месте или не течет вовсе, или по моему собственному желанию его можно откручивать в любую сторону на любые нужные мне промежутки, на микросекунды или на целые исторические эпохи. Никакой принципиальной разницы в перемещении во времени не существовало. Можно было уходить в бесконечно далекое будущее или наоборот в прошлое к моменту создания Вселенной. Хотя нет, в прошлом имелся предел, поставленная кем-то невообразимо могущественным непроницаемая заглушка. Доступная для посещения область начиналась лишь с момента включения игры, искажающей реальность. Все более ранние события были принципиально недоступны для просмотра и редактирования. И вот когда я это понял, в моем потерянном беспомощном состоянии произошли первые, пока что очень робкие, перемены. Я наконец-то что-то увидел в окружающей черноте, хотя слово «увидел» не совсем правильно описывало происходящее, поскольку то, что я обнаружил, никак не было связано со зрительными ощущениями. Линии. Много ведущих куда-то линий. Чтобы разобраться, я попытался отследить одну из таких линий, двинувшись вдоль нее, но вскоре понял, что ошибся направлением, и линия уходила в бесконечность. Сменил направление и достиг развилки, из которой выходило сразу 5 таких же линий. И куда дальше? Попытался отдалиться от этого узла, чтобы рассмотреть общую картину, и если бы у меня имелось сердце, оно бы сейчас остановилось от восторга и испуга одновременно. Я увидел бесконечно огромную паутину переплетающихся причудливым образом нитей. Более того, даже сумел каким-то образом соотнести эту паутину со шкалой времени. Для прошлого все линии были четкими, хорошо видимыми и незыблемыми. Для текущего состояния реальности – неясными, колеблющимися и запутанными. И уж совсем призрачными, местами прерывистыми, исчезающими и появляющимися совершенно по-другому для будущего. Линии событий. Триллионы и квадриллионы таких нитей, ведущих от события к событию и создающих запутанную и недоступную для человеческого понимания картину происходящего в игре, искажающей реальность. Я долго просто смотрел и восхищался поразительной сложностью всей этой представленной конструкции, после чего попытался разобраться, что со всей этой паутиной событий вообще возможно делать. Как вычленить полезную информацию в квадриллионах однотипных, пересекающихся и раздваивающихся нитей, образующих безумное количество пересечений с другими подобными же нитями и постоянно меняющих направления, создавая совершенно иные картины мира. Очевидно, что просматривать все подряд никакой возможности не было. Тут и бесконечности не хватило бы на изучение постоянно меняющихся картин, но тогда как тут осуществляется поиск нужных событий? Например, где хранится информация обо мне самом? Сделал мысленный запрос, и неожиданно ближайшие ко мне линии засияли ярче, отсылая сигналы куда-то в бесконечность. Я испуганно притих, ожидая какой-то реакции паутины на вмешательство. Сперва ничего не изменилось, но потом неожиданно на меня обрушился целый каскад ярких видений. Сотни, тысячи реальных воспоминаний из прошлого, а также картин того, что никогда со мной не происходило и в принципе не могло случиться. Все это щедро перемежалось откровениями возможных вариантов будущего или альтернативного настоящего. Видения сумбурно пересекались, лезли все одновременно и мешали понимать происходящее. Пален-Ту, первая директория магократического мира. Грандиозное празднество по поводу моей свадьбы с принцессой Мино-Лафин. Тысячи и тысячи приглашенных важных гостей из числа магов-правителей. Непривычно веселый и улыбающийся соправитель человечества Тумор Анху-Лафин. В традиционных одеяниях главы династии Лафин поднимает бокал и начинает произносить торжественный тост по поводу любимой внучки и сделанного ею выбора. Как вдруг мощнейший взрыв убивает меня вместе с невестой и большим количеством собравшихся рядом гостей. Несостоявшееся событие носило признаки редактирования. Кто-то заранее увидел это трагическое происшествие в линиях вероятного будущего и пресек данную линию событий. Я сдаю вступительный экзамен в Московский государственный университет, дополнительная письменная математика. В небольшой аудитории на два десятка абитуриентов собралось аж 7 наблюдателей, неустанно ходящих по рядам меж партами и бдительно следящих, чтобы поступающие не списывали, не использовали микронаушники и не жульничали любыми другими способами. А между тем мне позарез нужно подсмотреть одну геометрическую формулу, поскольку от волнения я ее забыл. Шпаргалка-то у меня с собой имеется, вот только как ее достать при таком количестве наблюдателей? Время поджимает, скоро уже нужно будет сдавать работы. Я уже почти-почти решаюсь и даже медленно тяну левую руку достать спрятанную под ремнем брюк шпаргалку, как вдруг у девчонки в противоположном конце аудитории начинает громко звонить запрещенный к проносу на экзамен телефон. Все церберы разом поворачиваются на звук, словно учуявшие добычу голодные псы, и бросаются на неудачницу. Отбирают исписанные листки и выводят ревущую девушку из зала. Я же в это время пользуюсь суматохой, подсматриваю нужную формулу, решаю с помощью нее задачу и с блеском поступаю в университет. Да, было такое, помню. Реально повезло мне тогда, поскольку на месте пойманной на списывании девчонки вполне мог быть я сам. В парадных одеждах архимага магократического мира я стою на смотровой палубе роскошной звездной яхты и вместе с прижавшимися ко мне с обеих сторон очаровательными принцессами империи наблюдаю за отбытием на войну с композитом колоссального по численности и военной мощи флота Георга I. Разрушители и линкоры, кэрриеры и суперкэрриеры, тысячи и тысячи звездолетов, принцессы Ликана Роял Георгтон Месфель и Джоан Роял Георгтон Месфель весело смеются и совершенно открыто пытаются флиртовать с кунгом Земли. Еще одна прекрасная принцесса, Натали Роял Георгтон Месфель, пару минут назад шепнула, что будет ждать меня в своей каюте, и тихо удалилась. Я же вовсе не рад обществу милых красавиц и необычно серьезен. Грозный император милостиво согласился помочь в войне с агрессорами из другой галактики, но поставил условие признать его приоритет в споре за единый статус кронга человечества, независимым планетам Земли и Тайлаксу стать вассалами империи, а мне до конца дня определиться и выбрать одну из трех его дочерей себе в супруги. Бывшая правительница Тайлакса Валерия Урла, милостью императора, так и быть, оставлена мне в качестве походной спутницы без претензий на трон. Мой сын Виктор включен в список претендентов на трон империи на какой-то там бесконечно далекой позиции. Мино-Лафин умерла при родах. В общем, поражение по всем направлениям. Причем это наиболее вероятная линия будущего, которая случится, если ничего не предпринимать. Убежище Сиам-Труси. Я сижу мокрый после купания на ржавой металлической лестнице на высоте метрах 5 над уровнем воды, свесив ноги и непринужденно болтая с сидящими рядом со мной мейлонками. Точнее, формально мейлонка тут присутствует только одна, великая и непогрешимая Кунг Кисимяо, в маленьких купальных шортиках. Белая шерсть воплощения великой первой самки намокла и потемнела после плавания в насыщенной сероводородом воде. А вот вторую мейлонку, Лэнг Айни Уримяйю, я почему-то наблюдаю в облике рыжей человеческой девушки в миниатюрном зеленом купальнике, хотя в том, что рядом со мной именно хвостатая мейлонская подруга, никаких сомнений нет. Мы втроем обсуждаем что-то, абсолютно не боясь снующих в темной воде хищных инвар и даже подкармливая их, кидая в воду кусочки хлеба. Вот это видение я, признаться, вообще не понял. Айни в реальном мире в виде человеческой девушки? Видимо, это вариант несостоявшегося альтернативного будущего, в котором моя подруга не погибла, защищая меня от убийц на Поко-Поко. Но с какой такой стати я позволил мейлонской правительнице попасть в сверхсекретное древнее убежище? позволит настолько сильному и беспринципному игроку попасть в наполненную артефактами реликтов сокровищницу было все равно, что впустить лису в курятник. В общем, я совершенно не понял, что это за событие и при каких условиях оно могло случиться. Плато кентавров. Звездолет мейлонских контрабандистов уже стартовал в хмурое, затянутое тучами небо. Внезапно на мою группу и встречающих меня игроков фракции Human 3 во главе с дипломатом Иваном Лазовским из засады нападают бойцы темной фракции. Дипломат убит, миллион драгоценных кристаллов Гекхо потерян. Скоротечный и, к сожалению, проигрышный для нас бой. Мы теряем бойцов одного за другим. Я в броне слышащего встаю в полный рост, чтобы отвлечь на себя внимание и подбежать к засевшим за камнями вражеским стрелкам. Но падаю, сраженный целой серией точных попаданий. Девушка-картограф Минно Лафин радостно кричит и вскидывает руку с лазерным пистолетом в победном жесте. Ей наконец-то удалось одолеть меня, своего заклятого врага. Я смертельно ранен и умираю, но почему-то слышу ментальный разговор архимага Лэнг Тумор Анху Лафина с его внучкой. «Безмозглая коза!» Глава темной фракции разъярен и не стесняется в выражениях. «Мне стоило столько усилий устроить твою новую встречу с комаром, а ты его убила, даже не пообщавшись! Дура!» Эта линия вероятного будущего была скорректирована, и бой на плато кентавров развивался по иному сценарию. Сотни и тысячи подобных видений. Некоторые абсолютно заурядные и непонятно чем вызвавшие интерес алгоритмов паутины событий. Другие – обрывочные или неясные. Видимо, нужно было конкретизировать запрос и сузить получаемые результаты. Но главным вопросом было даже не это. Что мне потом делать с полученной информацией? И как эти видения возможно редактировать? А ведь именно в изменении событий и заключалась уникальная особенность оператора за пультом администратора реальности. «Мой Кунг, вот вы где. Еле нашла вас в океане информации пирамиды». Это был не голос и даже не мысль, просто вдруг посетившее меня сообщение. И по-прежнему рядом со мной не было никого, только паутина бесконечных линий. «Это Луана», — подсказал незримый собеседник, хотя я и сам уже догадался. «Хозяин, правда тут чудесно? Настоящий рай для такого, как я, робота? Абсолют, о котором можно только мечтать. Необычное место». Осторожно согласился я и сразу же поинтересовался у своей синтетической спутницы, знает ли она способ выйти отсюда из этой информационной паутины. «Да, конечно, но мы ведь пришли сюда не за тем, чтобы уйти с пустыми руками. Вы уже разобрались, как работать в слоях и потоках информации? Если нет, я могу показать то, что сама уже выяснила». «Да, пожалуй, помощь тут не помешает. Пока я лишь тыкаюсь, словно слепой котенок, и просматриваю случайное видение из своей жизни». «И это уже большой прогресс», заверила меня Герт Луана. «Мне понадобилось 2 дня реального времени, и не знаю уж сколько тысяч или миллионов проведенных в этом месте лет на то, чтобы этому научиться. Но раз вы уже сортируете информационные события, вам будет несколько проще. Я покажу, как концентрировать и объединять информацию из разных потоков, как находить возможные для внесения изменений тонкие места. Но вот сама редактировать информацию я так и не научилась». Хотя пробовала бесконечное количество раз. По-видимому, без навыка администрирования реальностью это вообще невозможно. Что ж, необходимый навык администрирования реальностью у меня имелся, и это, безусловно, обнадеживало. Осталось лишь понять, как этот навык применять в этом очень и очень странном месте. Луана, приступим к уроку. Показывай, чему ты научилась, а я попробую тебя понять.